Пакистан. А потом возвращается. Через несколько дней. По-моему, если я не ошибаюсь, через 3. Душа возвращается назад к телу. И не понимая, что происходит. Тоже интересно, ананицы говорят, что душа не понимает, что с ней случилось. Она видит, что ее родственники, там люди плачут, как-то печалятся и так далее. Она пытается... Это просто рассказ вот из того, как объясняли шаманы и вообще как нанайцы объясняют посмертную участь этнографам. То есть в данном случае я даже ничего не придумал. Вот. То есть это не моя фантазия, поймите. Это вот то, что они говорят сами. Вот. Значит, душа пытается как-то объяснить, что-то сказать. Потом она понимает, что ее никто не слышит. И вот тогда действительно она начинает печалиться. И очень часто души умерших сами пытаются отправиться в загробный мир, но не тут-то было. По убеждению нанайцев, ни одна, даже самая сильная душа не способна в одиночку дойти до мира мертвых. И поэтому души, которые отправляются сами в путь, вот там в мир мертвых, чаще всего на полпути где-нибудь зависают. А самое далекое, куда может дойти самостоятельно душа человека, это не Алдан-Буни, так называемое место Алдан-Буни. Это что-то наподобие притвора мира мертвых. То есть место, которое еще не сам мир мертвых, но находится непосредственно перед ним. А в итоге она так изнемогает, что она там где-нибудь сворачивается калачиком, или в каком-нибудь небольшом шалашике, или под навесом, или под деревом. Она просто падает без сил и лежит, ничего не способная сделать. Совершенно иначе события разворачиваются здесь, на земле. Когда умирает человек, то родственники, это общее нанайское представление, что, и вообще на Амуре очень распространенно и на нашем севере, что человек испытывает сильные страдания в момент смерти, и поэтому его пытаются сразу же всячески облегчить эти страдания, но это не совсем облегчение, его пытаются... его сразу начинают кормить, если уж так совсем просто. То есть ему тут же начинают ставить еду, причем меняют, особенно в начале, ее очень часто. Сейчас, во время развития фотографии, там, где есть сделаны фотографии, там еду ставят перед фотографией. Вам тоже ничего это не напоминает? Никогда не видели в домах, где умер человек, там 40 дней стоит рюмка водки перед фотографией? То же самое на самом деле, только у нас не очень понимают, зачем ее ставят. Хотя так понимают, что вроде как это ему. Вот, но никаких подробностей про это ничего не известно. А здесь все наоборот. Очень часто, наоборот, даже меняют эту еду, предлагают, да, постоянно. Сначала кормят дома, потом будут носить еду на кладбище. Тоже сначала каждый день, потом там чуть реже, в течение года, а то 2 лет, иногда 3 лет, ходят на кладбище, и потом раз в год приходят обязательно кормить умершего, и сами там едят. Ну, то же самое у нас, в принципе. У нас очень похоже. Также идут на кладбище, несут еду на кладбище. Вот, как помните, в старый, это было, кто-то вскрыл смс-ки и вывесил самые смешные смс-ки, которые шлют люди. И вот одна мне просто врезалась в голову, что не волнуйтесь, я на кладбище скоро приеду, привезу много вкусненького. Вот. Ну, видимо, кто-то кому-то написал смс такой, а по контексту получилось забавно. Вот, так действительно, еда на кладбищах стоит, пожалуйста. Вот, это сплошь и рядом так, А дальше начинаются приготовления к похоронам. Хоронить человека довольно быстро и достаточно просто. Хотя для него шьют специальную одежду. Причем интересно, что они действительно мыслят вот эти странствия души очень телесно, как бы, очень привязано к телу, потому что, допустим, на колени ему на руки одевают такие перчаточки, на колени ему нашивают много лоскутков ткани или слой толстой кожи, потому что верят, что когда душа пойдет в этот мир мертвых, то она там, естественно, на полпути упадет, будет ползти, и вот чтобы ей не было больно, то на эти коленки нашивают вот такие заплатки, ну типа вот этих вот. Вот, там на руки нашивают, чтобы было удобнее, чтобы она там не испытывала много страданий. погребальную одежду в карманы зашивают самогдан. Самогдан, друзья, я вам обязательно сейчас расскажу, для чего он нужен. Это разного цвета лоскутки ткани, часто сшитые в определенной последовательности, а иногда просто связанные каким-нибудь узелком. Туда же могут засунуть какие-нибудь камушки, а порой даже сейчас какие-нибудь предметы. Это обязательно зашивают в карман умершему. Умершему это не нужно. Это нужно будет для того, чтобы шаман потом, когда искал душу в преддвериях мира мертвых, а на путях шаманов душ встречается немало, вот, это нужно, чтобы шаман правильно опознал душу, чтобы он не промахнулся с выбором души. И человека хоронят. Я вам говорил, что к его косе или к шапочке, или даже к руке порой привязывают веревочку. Эту веревочку выводят на улицу из могилы, привязывают к соседнему дереву или к какому-нибудь шесту. На этот шест вешают берестяную коробочку, типа скворечничка маленького, и туда носят еду. Потом рядом с могилой, когда уже пройдут похороны, рядом с могилой разбивают небольшой шалаш. Туда тоже ставят определенного рода домик внутрь этого шалаша, и тоже туда будут носить еду постоянно. Вот это вот, ну вот просто постоянно. Это постоянно. Интересно то, что происходит дальше. Дальше вызывают шамана, потому что, как ни странно, похороны тела – это не самое главное. Это вообще такая более или менее обязательная часть, но отнюдь не апогей всего происходящего. Дальше вызывают шамана. Шаман Камлаев ищет душу. Часто говорят, что, и очень часто, как рассказывают нанайцы, душа оказывается прямо на могиле. То есть она ни в какой мир мертвых не уходит, она просто не знает, куда ей деваться, и остается сидеть на могиле. Вот. Это самый легкий вариант, потому что если она на могиле, то тогда шаман ее просто транспортирует назад домой. А вот если душа куда-нибудь убрела, вот тогда ее нужно искать. Искать, находить. И когда ее шаман находит, то он вот в этом в камлане как бы вспарывает ей карман и начинает тянуть оттуда вот этот самогдан, называя лоскутки ткани, последовательность того, как они пришиты, там камушки, то есть что у него в этом кармане лежит. Вот. И родственники, все присутствующие на этом камлане, естественно, узнают, что да, вот это вот наш самогдан, так что неси его сюда. Вот, значит, этого умершего, душу умершего человека несут обратно домой. При этом перед домом разбивают такой шалаш. Там выкладывают одеждой умершего человека фигуру умершего человека. И как бы эту душу шаман в трансе приводит как бы вот в этот шалаш. И там начинает проводить над ней странного рода манипуляции. При помощи специального посоха он чистит ей там горло, он ее всячески оживляет, потому что они считают, что вот смерть человека как бы оставила отпечаток на душе, и душа как бы, больна. Душа больна. Ее нужно исцелить, очистить и так далее. Вот, значит, он прочищает ей горло, причем при этом песенка очень забавная, похожа на рекламу «Орбит». Вот, он ей говорит, чистим твое горло, будет у тебя чистое дыхание. Вот, значит, и после этого душу вселяют в небольшую фигуру, размером обычно там 15-20 сантиметров, которая называется панё, прикрепленную на вот такую вот подставочку, такая фигурка. Значит, в нее вселяют душу умершего, и он будет жить с людьми приблизительно год, порой больше. Бывает, что и больше. Умершие не только будут ходить на кладбище кормить душу, но и будут кормить душу вот в этой фигурке панё. Если человек курил, ананайцы часто курят, вот, то значит, в этой фигурке панё делают дырочку и даже раз какое-то время вставляют туда раскуренную трубку умершего, вот, либо папиросу какую-нибудь. И вот так с этим умершим живут год. Еще раз говорю, иногда больше. Так делают нанайцы. Где-то есть и более другие формы этого панё. Ну, скажем, по-моему, Сейчас боюсь просто перепутать. Как же место, само место. Боюсь перепутать. Так. Сейчас прекрасная такая. Ну вот, да, у ненцев, я хотел сказать у ненцев, но как-то думаю, вдруг ошибаюсь. У ненцев вообще другая еще традиция. У ненцев делают фигуру в полный рост, набивают ими, сшивают одежду умершего таким образом, чтобы получилась большая-большая кукла. И жена умершего спит с ней 3 года. 3 года. Еще после его смерти. То есть, вы понимаете, внешние какие-то формы могут меняться. Но содержание, по большому счету, ну, как бы схоже. Просто сегодня очень часто, и даже неписьменные народы используют не какую-то фигуру, не какую-то специальную куклу. Хотя вот более именно такие классические народы, конечно, используют куклу для этого. А сегодня используют фотографию для этого. Или портрет человека для этого. Вот, и его кормят еще там год или сколько. Но нанайцы объясняют это так. Значит, после года, почему иногда даже больше? Ждут шамана, способного отвести душу в мир мертвых. И вот здесь мы подходим к одной очень интересной теме. Дело в том, что шаман от шамана отличается. И вообще силу шамана можно определить не от того, какой он там крутой, как он тебе может будущее предсказать или прошлое твое. Это все туфта, это все на уровне фокусов. И, в общем-то, все шаманы говорят, что вот эти все варианты с предсказаниями там, прошлого, будущего, все это, в общем, ну, такие ерундовые вещи. А по-настоящему сила шамана не в том, чтобы что-то кому-то рассказать, а в том, чтобы что-то сделать. И самое сложное, что можно сделать шаману, это отнести душу в мир мертвых, а потом вернуться назад. Вот это, по их мнению, самая тяжелая задача. Нанайцы таких шаманов называют касатысама. Это самые сильные и уважаемые шаманы среди вот существующих. Тувинский шаман, такой вот Лазо Довиевич Монгуш, с которым я общался, я у него спрашивал, ходит ли он в мир мертвых. Он сказал, что, говорит, я, говорит, ходил в мир мертвых, но больше не могу. Во-первых, устал, а во-вторых, я стал лечить людей, и это совмещать эти вещи слишком трудно. Вообще, как бы, это очень трудно ходить в мир мертвых. Среди шаманских историй, которые они про себя рассказывают, огромное количество историй о том, как шаман увел в мир мертвых душу и не смог оттуда вернуться. Буквально недавно читал этнографическое сообщение, правда довольно старое, советского еще периода, как одна шаманка вот так отвела в мир мертвых душу, а потом, когда из транса вышла, сказала: все, я, говорит, там осталась. И в течение нескольких дней умерла. Вот, и этнограф это все записал, и в советское время пытался это объяснить самовнушением. Ну, я вам уже рассказывал про эти все моменты с самовнушением. Вот. То есть эти вещи зафиксированы, конечно, этнографически. Так вот, этот обряд косы, мир мертвых, понимаете, в чем проблема? Он затягивает. То есть туда войти это трудно, а выйти многократно труднее. Почему излюбленным образом преисподня был лабиринт? Вы понимаете, что такое лабиринт? Это место, в которое войти можно, а выйти нет. И поэтому изображать преисподнюю лабиринтом и уподоблять вот этот мир мертвых лабиринту, да за здорово живешь, довольно часто встречается. Это как бы обычно. Обряд называется коса. Значит, шаман называется касатысама. Через год он приезжает, потому что таких шаманов мало, их нужно еще дождаться, которые способны сделать это путешествие. И начинаются главные проводы умершего человека уже навсегда туда. Значит, шаман разбивает опять-таки, да, он долго камлает перед самой фигурой Панё, разбивается опять шалаш, только уже такой чуть побольше, вот, делается опять-таки фигура, кукла Мукде, по-моему, называется. Значит, это тоже одежда умершего, набитая соломой. Одежда умершего, набитая соломой. Вот. Значит, шаман камлает вокруг этой фигуры Панё. Дальше, значит, эту фигуру связывают с этой куклой Мукде ниткой. Опять-таки, я говорю, это вот колдовство, оно все действует на уровне каких-то очень таких конкретных физических привязок и описывается в виде конкретных физических привязок. Значит, связывают ниточкой эти две фигуры. Вот, и какая-нибудь старая бабушка, не знаю уж почему именно старая бабушка, может, потому что старой бабушке терять нечего, хотя сомневаюсь я в этом очень сильно. Вот, она, значит, перерубает палкой эту нитку со словами там «один иди, никого не бери, сюда не возвращайся, если вернешься, дети будут страдать». Вот, при этом ни фигуру Панё, ни куклу Мукде ни в коем случае не трогают родственники. Точно так же, как вот у нас до сих пор традиция, как вы знаете, не нести гроб, когда родственники не несут гроб. Только ее мало кто может объяснить. Почему не несут гроб? То что в этом такого особенного? Но нет. Нет. Ни в коем случае родственники гроба не касаются, ну, касаются, но ни в коем случае не несут. Нанайцы то же самое, только у них гроб-то уже давно в земле лежит, поэтому у них все это в отношении вот этой фигуры Панё, в которой сидит умерший. Вот. Они говорят очень просто, что если родственники начнут нести эту фигуру к выходу, то умерший решит, что они от него хотят избавиться и заберет с собой. Дело в том, что вот это, как, в общем, вполне, как ни ужасно, трезво пишут ряд, ну, там, этнографы периодически. Вот эта забота об умершем, которую проявляют нанайцы и многие другие народы, связана не только с любовью к этому человеку, но еще и с диким страхом, что он уйдет в мир мертвых не один, а заберет с собой кого-нибудь. Обычно и самое страшное – это близкие родственники, еще страшнее – это жены, мужья, и еще страшнее – это дети. Это те, кто страдают, и те, кто, как бы сейчас сказали, в зоне риска в первую очередь, поэтому их защищают. Во время похорон все женщины беременные перевязывают животы рыболовными сетями. И только так они присутствуют на похоронах и так далее, потому что считается, что душу младенца выдернуть за собой проще всего, и умершие, даже самые милые и добрые из них, часто грешат подобного рода поступка. Странные представления, вот я серьезно говорю, действительно странные представления, но когда смотришь, на самом деле, когда я смотрю внимательно на погребальные традиции наши, то я понимаю, что вот там давно, до христианизации Руси, мы, в принципе, верили в похожие вещи все. Вот, потому что вот в этой погребальной практике, которая, как я вам говорил, наиболее консервативная сфера вообще в области религии человека, все эти штуки остаются. Все эти штуки остаются. Значит. Я вам, кстати, не рассказал еще один буквально момент, что пока душа умершего человека живет вот в этой кукле там Панё или Мукде, то если у него есть жена или если эта женщина, у нее муж, то в течение от года до 3 лет это считается трауром, и женщине запрещается всячески, ну, вести какую бы то ни было сами догадайтесь, какую жизнь. Вот, но в любом случае нельзя не встречаться ни с кем, там, с противоположным полом, это все запрещено. Причем это вредно и для того противоположного пола, с которым ты встречаешь, потому что, не дай бог, душа пронюхает, кто это, точно хана. Но это так они говорят. И для тебя самой или для тебя самого это дико вредно, потому что, в общем, тебе тоже навешать, тебе тоже достанется. Вот, родственники, чтобы следить за такими девушками, которые могут пойти на сторону, скажем так, после смерти мужа, значит, душа цепляется за подол. И поэтому женщины, которые хотят все-таки пренебречь традицией и пойти навстречу какому-то молодому человеку, спускаясь по лестнице, бьют подолом об этот самый порог, чтобы душа отцепилась от подола и осталась дома. А родственники, которые следят за тем, чтобы женщина не поступала таким образом, нашивают ей на одежду колокольчики, для того, чтобы душа всегда и везде знала, где находится вот эта самая неблагодарная супружница, назовем ее так. Вот. То есть вот такие вещи тоже встречаются вот регулярно. Но вернемся к тем событиям, когда вот эти проводы к проводам души. А дальше шаман вывозит сани. Да, сначала устанавливается дерево, он лезет по этому дереву, опять-таки как по мировому древу, воспаряет с этого дерева, оглядывает будущий путь в мир мертвых, потом возвращается назад, садится в сани, все там рыдают, ревут. Вот. И он уезжает на этих санях с этой куклой, ну, естественно, все остается на месте. То есть, там так, то есть внешне он никуда не едет. Просто он садится в сани в состоянии транса и продолжает камлать на этих санях в таком же состоянии транса. Вот. А все просто при этом пребывают. Значит, он везет, он сначала он говорит, по каким местностям он едет, и люди это узнают, как он едет по этим местностям, а потом он доезжает до какой-то точки, которая обычно представлена как нора в земле, опять-таки, вот, либо как, у них есть такой красивый встречается образ, щель, через которую дует ветер. Или разлом, через который... Щель, через которую дует ветер. Вот, дыра, через которую дует ветер. В общем, некая нора. И вот туда заезжают сани. И дальше он уже говорит, как он минует один, другой, третий, четвертый мир. Вот, наконец он доезжает до этого самого Буни. Там он высаживает умершего. В сам мир мертвых он ни в коем случае не заезжает. Вот, и это, сейчас мы отдельно, я вам еще кое-что расскажу об этом обязательно, ни в кое-то нельзя, он подъезжает к воротам, саживает души, а иногда душ даже несколько, саживает как бы души, они отправляются в мир мертвых, естественно, тут же из ворот вылазят уже там пребывающие умершие, и с радостными лицами, и веселыми приветствиями идут к этому шаману, там, о, дорогой мой, там, дорогой, как дела? Вот начинают его расспрашивать всячески. А как там наши родственники? А расскажи нам вот это, вот это. А шаман себя ведет по принципу «улыбаемся и машем». То есть, ну, во-первых, он не называет своего настоящего имени. Не дай бог в мире мертвых ляпнуть, как тебя зовут. После этого тебя точно не отпустят. Вот. Шаман старается вообще не ввязываться в разговоры там. Это все, друзья, это этнографический рассказ. Я понимаю, что это вам звучит как какой-то голливудский фильм, а-ля Константин там, или я не знаю, что-нибудь в этом роде, но это живая, это живые предания, которые рассказывают, в том числе и сами шаманы, о том, как правильно себя вести в мире мертвых. Вот, и всячески ползут дальше, отползают к саням. То есть они там отвечают на какие-то вопросы, так очень попутно, но стараются не подходить, потому что мертвые начинают их хватать, там пойдем, там чай пить, еще что-то. В принципе, на самом деле описывается один и тот же образ. Образ того, что мир мертвых он затягивает. Вот шаманы послабже, мне доводилось встречать таких. Вот, они говорят, что вот мы, говорит, не видели мир там. Мне человек говорит, я не видел и не могу увидеть мир мертвых, как он есть. Но для меня, говорит, что смерть человека, что мир мертвых, я... Он говорит, передо мной это предстает все время, как одна черная дыра, к которой даже подойти трудно и страшно, потому что это как воронка в океан. То есть ты к ней только подходишь, она начинает тебя туда тянуть, и уйти оттуда очень трудно. И вот эти рассказы о том, что умершие к тебе начинают липнуть, что они тебя начинают тащить туда, это тот же самый образ воронки. То есть образ того, что вот эта точка, она туда затягивает, и нужно... умудриться из этой воронки выползти назад. Вот. И когда шаман, в общем, всячески отползая, наконец садится в сани и уезжает из этого мира мертвых, на этом камлане заканчивается. И проводы души тоже. Интересно, что у очень многих неписьменных народов представление о мире мертвых самое что ни на есть прозаичное. Он выглядит ровно так же, как наш мир. Все обитатели Амура говорят, что он выглядит как поселение на Амуре, что там даже течет Амур. Те, кто живут на Енисее, говорят, что там течет Енисей. Вот. Мир мертвых выглядит как деревня, в которой жил человек, и в которой он будет продолжать жить. Нанайцы даже нередко рассказывают, что в этом мире мертвых люди продолжат обычную жизнь, что они будут там расти и также стареть. Что, в общем, это такая как бы реальность, похожая на нашу, только растянутая на более продолжительный срок. А происходящее там очень похоже на нас. Ну, там чуть лучше, чуть лучше. Ну, там болезни поменьше, ну, может быть, там свиньи потолще, я не знаю. Вот, но при этом никакого желания туда попадать ни у кого нет. Ни в коем случае. Вот. Интересно, что вот для обитателей там Амура, Енисея, вообще для нашего севера, не характерны никакие представления об альтернативе. То есть всех ждет одно. Вот это запомните. Никакого загробного суда нет. Твоя нравственная жизнь, твое поведение на земле, в принципе, никак не скажется на твоей загробной участи, по мнению нанайцев. В мире мертвых все окажутся. Нет, ну там есть, они говорят, что, конечно, есть эксклюзивные мерзавцы и сволочи. Им там, может быть, что-то будет плохо. Но в основном, как бы, среднестатистический человек со среднестатистическими грехами входит туда совершенно спокойно. Вот, в этот мир мертвых, и альтернативы нет. Я спрашивал у тувинского шамана, я говорю, скажите, а мир мертвых, он один или два? Есть ли какая-то альтернатива? И он говорит, нет, конечно, мир мертвых один. Я говорю, а где он? Я говорю, на небе или под землей? И он говорит, ну, естественно, под землей. Говорит, а где же ему еще быть? Больше? Я говорю, а так всегда было, и люди только отправляются под землю, или есть люди, которые уйдут вверх? Он мне честно сказал, говорит, ты знаешь, я не знаю, но подозреваю, что раньше верили в то, что шаманы отправляются в небо, потому что тувинцы хоронят шаманов на деревьях. Они подвешивают умерших, в Тувине не хоронят шаманов в землю. Ну, там есть отдельные шаманы-пьяницы, которых хоронят в землю. Это как бы, ну, такие шаманы средней руки. А вот действительно настоящих сильных шаманов, которых уважают и так далее, их подвешивают на деревьях в таких, ну, своего рода коробочках. Вот, и он говорит, что ввиду того, что подвешивают на дереве, он говорит, я думаю, что все-таки. Раньше верили, что шаманы должны уходить на небо. Но сейчас, он говорит, так никто не верит. Вот. Интересно, что на Амуре, вообще вот на нашем севере, даже про шаманов нет такого какого-то эксклюзивного, да, варианта. Хотя в Африке, например, и в Австралии очень распространено предание о том, что если как бы тебе и светит какой-то иной путь, не вот тот обычный мир мертвых, который все чешут поголовно, а какой-то эксклюзивный, то это зависит опять-таки от твоих посвящений. То есть это зависит именно от того, что ты прошел на этой земле. Шаманы, да, колдуны отправляются туда. То есть от того, в какие знания ты был посвящен. Вот. Вот это представление о том, что, кстати, происходящее с телом отражается на душе, оно очень распространено у неписьменных народов. Вы знаете, почему делают татуировки в Африке? Вообще традиция татуирования, знаете, откуда она идет? Дело в том, что, друзья, африканские племена верят, они набивают татуировки, и татуировки отмечают собой те посвящения, которые прошел человек. В этом смысле разве что только наши зэковские татуировки по смыслу похожи, потому что вот зэки тоже набивают татуировки по тому, сколько человек прошел там ходок, там времени, чего он там повидал в этой тюрьме и так далее. Вот. Так вот, африканцы татуируют тело только теми знаками, которые им разрешено, в которые они были посвящены. И это нужно для того, чтобы эти знаки, они остаются на душе. Вот в чем подвох. Они остаются на душе, и после смерти их будут смотреть. И в зависимости от того, какие знаки на тебе найдут, тебя либо пропустят в этот верхний мир, либо отправят вместе со всеми, ну вот, туда. В нижние поля, скажем так. Это, кстати, интереснейшее предание. Интереснейшее. Вообще, вы знаете, когда в Америку были вывезены африканцы, то началась же депрессия среди рабов, причем такая колоссальная. И американцы не могли, просто люди кончали жизнь самоубийством. А вот рабы в Америке кончали жизнь самоубийством повально. Но пронырливые белые люди, узнав про вот эту веру, что африканцы верят, что происходящее с телом отражается на душе, стали делать следующее. Все тела самоубийц они брали, расчленяли и показывали остальным рабам. Вот. И в итоге африканцы, увидев, что происходит с телами самоубийц, перестали кончать жизнь самоубийством. Потому что был массовый испуг того, что с ними тоже так будут поступать, а для вечности это катастрофа, по их мнению. То есть, если тебя расчленить, то это катастрофа. Сжечь еще куда ни шло, а вот расчленить это вообще. Вот. Так что, вот такие интересные вещи. Сейчас я еще хотел вам прочитать несколько фрагментов, которые мне показались очень и очень например, я просто зачитаю. Очень напоминают, в городах Сьерра-Невада до Санта-Мария в Колумбии Рейшель Далматова оставила описание похорон девочки, свидетелем которых она являлась в 1966 году. Колдун долго выбирал место для могилы, совершая особые ритуальные телодвижения. Когда, наконец, место было определено, то, став над ним, колдун провозгласил: «Вот селение смерти, вот обитель смерти, вот утроба смерти. Я открываю эту обитель, обитель затворена, и я открываю ее». Затем, когда обитель была отворена, он указал место, где копать могилу. Девочка была облачена в белый саван, который сшил ее отец. Мать и бабка все время тянули погребальную песню почти без слов. На дно могилы положили зеленые камни, морские раковины и большую раковину гастропода. Затем колдун с девятой попытки поднял тело девочки. Ну, до этого он делал вид, что оно неподъемно тяжелое просто. Это все ритуально значимые вещи. И положил его в могилу головой на восток в эмбриональной позе на левый бок. Кстати, вам это ничего не напоминает? Вот. Через 2 часа обряд был закончен, обитель закрыли, и этнографу объяснили, что морские раковины – это родственники девочки, а раковина гастропода – это ее муж в мире умерших. Если не положить эти раковины, она будет скучать по оставшимся в живых родственникам, и они могут умереть. Если не положить раковину мужа, то она, когда подрастет на том свете, захочет замуж, и какой-нибудь юноша из племени может умереть. Вот, друзья, еще раз говорю, то, что это похоже на захоронение неандертальца, на захоронение верхнего палеолита очень. Но мы не знаем, вот это объяснение этих раковин, оно вообще адекватно или нет. Но в данном случае, видите, тоже вот этот страх перед тем, что она кого-нибудь заберет с собой, и представление о том, что в том мире, в принципе, она также будет расти, выходить замуж. То есть, вот представление о том мире, как абсолютно калькированном с этого мира, очень похоже. Но есть очень примитивные народы, которые верят немножко иначе. Значит, у самых архаичных племен сохранилась память о небесном пути умерших. Австралийцы кулин полагают, что души поднимаются по лучам заходящего солнца. Племена долины Герперт-Ривер верят, что умершие поднимаются в иной мир по Млечному пути. Но многие более развитые народы Океании и Америки считают, что на небо идут только герои и колдуны, а остальные души остаются бродить по земле или отправляются на запад, иногда с очень четкой топографической привязкой. Аборигены Арнхема, например, отводят душам своих умерших соплеменников острова Торресового пролива. Наконец, место обиталищем простых душ может быть и преисподня. Вот, у новозеландских маори только избранные вожди поднимаются на небо, все прочие уходят за океан. То есть, видите, очень архаичные формы, очень архаичные племена часто рассказывают, гораздо чаще рассказывают о том, что душа поднимается на небо. Я думаю, что, как ни странно, представление о душах, поднимающихся на небо, может быть, даже и более ранняя форма веры, чем о душах, спускающихся вниз, в землю. Вот. В Австралии можно так говорить в какой-то степени. Но в любом случае, по преимуществу среди неписанных народов доминирует вот такое представление, что мир мертвых – это, в общем, калька с этого мира, что загробного суда особенно нет, что наверх, если кто и может подняться, то только люди, которые прошли специальные посвящения для этого. Ну и теперь перейдем более конкретно к самому, к самой фигуре шамана. Шаман – это не просто так человек. И даже более того скажу вам, когда я… Да, значит, само слово «шаман» из тунгусских пришло в русский язык. Впервые оно упомянуто, ну, в общем-то, оно упомянуто очень давно. Оно есть уже в писаниях там протопопа Аввакума, оно у Екатерины встречается, одна из ее пьес называется «Шаман». То есть словечко давно попало в наш язык. Естественно, «шаман» – это очень условное обозначение. Этим словом называют, ну, именно тунгусы называют своих колдунов. А, скажем, другие народы называют своих колдунов по-другому. Алтайцы называют шаманов кам. Отсюда, кстати, появилось слово камлане. Они называют так кам. Они там потом эти самые лапландцы называют своих колдунов ноиды. Вот. Неважно, как их называть, еще раз. Там ненцы, по-моему, тадибеи. Вот. Эти самые удаян и удьяян, как их. Ягут, по-моему, сейчас не помню даже точно. Но, в общем, везде их называют по-разному, это не принципиально. Но вот в науке широко закрепилось одно слово. Это слово шаман. И вот этих разных колдунов, которые между собой демонстрируют удивительное сходство, и по типу рассказов, и по типу своих действий, принято называть общим словом шаман. Это слово имеет несколько версий по поводу происхождения, но, скорее всего, слово шаман пришло из китайского. В тунгусский и в Китае шамен так называют странствующих колдунов, ну и вообще странствующих религиозных деятелей, скажем так. Среди них и колдунов, и даже буддийских всяких монахов, которые тоже зачастую славились колдовством, особенно на народном уровне. Но и в китайский язык слово шамен пришло из Индии, а на санскрите шрамана. Так шраманами называли странников, религиозных учителей, странствующих вот по Индии. Скажем, ну, например, Гаутама Будда был одним из шраманов. Впрочем, это не важно, там даже, в общем, этимология, особенно этого слова, не важна. Важно само явление. Это явление вплоть до 20 века зачастую считали просто явлением психическим, то есть, ну, отклонением в психике. И до революции, и после революции, в советской этнографии, там, до 40-х годов, а ДКД, даже и дольше, в Европе было то же самое, в этом смысле мы не отличились. Писали, что шаман – личность больная, нервная, впадающая в эпилептические припадки, пытались даже изобрести какой-нибудь диагноз для шаманской болезни. И называли его там типа полярной истерии или еще что-то. У нас Багарас писал о том, что там шаманы – это люди больные. Вот, там на Западе свои были деятели, кто об этом писал. В общем, речь шла о том, что это психическое расстройство. Что шаман – это психическое расстройство. Сначала в этом усомнился Широкогоров, который мигрировал в 20-е годы в Китай. Во время революции он мигрировал, и в 20-е годы он писал об этом. Потом писал об этом Клод Леви-Строс, который тоже писал, что это туфта по поводу того, что шаман сумасшедший, совсем не сумасшедший. Вот. Наконец, Мирча Илиада написал свою знаменитую работу, в которой очень много посвятил именно своего рода доказательству нормативности шамана как человека. Вот. Если вас интересует какая-нибудь хорошая книжка по шаманизму, то я вам очень рекомендую книгу, без которой сегодня не обходится ни одно исследование по шаманизму. Это Мирча Элиаде, тот же, кто написал «Историю веры и религиозных идей». Его книга называется «Шаманизм. Архаические техники экстаза». Вот, там вы найдете подробное описание шаманской деятельности, как на русском севере, так и в других районах, и древних практик. Он пытается вообще проследить шаманизм вообще в истории религии в целом. Вот. На что указывает, если коротко, на что указывает Илиада? Дело в том, что Илиада указывает на то, что все эти приступы шаманские, они случаются с ним только до инициации. А во время инициации человек выздоравливает, и сильных приступов у него больше не повторяется. А в остальном шаман, наоборот, говорит Илиада, многократно более развитый, здоровый по сравнению с остальными людьми племени. Ну, например, средний словарный запас, по-моему, якута, порядка 3000 слов. Кстати, не так мало на самом деле. Я не знаю, каков наш средний словарный запас, но мне кажется, что он не сильно больше. Вот. А вот словарный запас шамана 12 тысяч слов. То есть в 4 раза больше, чем у среднестатистического, да, вот у обывателей. Шаманы – это именно культурные передатчики, потому что все вот эти старые песни, всю поэзию помнят именно шаманы зачастую. Вот, в народе есть такой институт старчества своего рода, там у нанайцев. Это такие люди, которые сами не являются шаманами, но они хранят вот эти песни, заучивают их, хранят ими шаманские песни. Знатоки своего рода, знатоки. Такие в этнографических сообщениях несколько раз я встречал упоминание о том, что во время камлани присутствует какой-нибудь пожилой человек, знаток вот там подобного рода камлани, и какие-то вещи там дополняет, говорит или что-то объясняет и так далее. Вот, но в основном именно шаманы являются носителями традиции в полном смысле этого слова. В общем, сегодня все-таки не принято рассматривать шаманизм как явление психики. Это культурное явление. Явление, безусловно, которое подразумевает сильные состояния изменения сознания. Вот. Причем, поверьте, в случае с шаманами не только химии, и вообще не столько химии эти состояния достигаются. Я спрашивал вот у шамана, я говорю, а для того, чтобы войти в транс и так далее, нужна водка или там мухомор. Ну, все же ржут над шаманом, и вот там мухоморов объелся. Совершенно на трезвом глазу мне сказал этот шаман, что нет, не нужна. Все вот эти химические катализаторы нужны слабым шаманам. Водка нужна слабакам. Вот, нормальный шаман входит во все эти состояния, не употребляя ничего. Разгоняло нашу психическую активность. Нет. Вот. А есть те, кто употребляет. То есть есть и такие. Не химия определяется шаманизм. Совсем не химия. Вот. Ну да ладно, давайте начнем как бы по порядку. У нас еще есть 20 минут о том, чтобы поговорить о шаманизме. И я думаю, что этого будет вполне достаточно. Довольно давно, читая работы по шаманизму, я стал обращать внимание на одну интересную строчку. Шаманы, заявляя и начиная рассказ о том, как они стали шаманами, начинают почему-то его со слов «когда я перестал быть человеком», а дальше уже это не важно, что там дальше. Первая фраза, она такая вот очень важна. «Когда я перестал быть человеком». Действительно, если мы уйдем на наш север, там, опять-таки, на Енисей, да, или там на Амур, то мы узнаем, что шаман воспринимается не как человек. Не как человек. Шаман – это не человек. Не человек. А почему? Вот это мне нужно вам объяснить. Ну, или, если хотите, не совсем человек. Получеловек, если хотите. Вот, но сам о себе шаман, когда я перестал быть человеком. Кто и как становится шаманами? Значит, шаманство обычно передается по родству. Есть разные вариации передачи шаманства по родству. Очень часто оно передается не по прямой, а через поколение. У нанайцев, например, очень распространено. То есть не от родителей к детям, а от бабушек к детям и дедушек. Вот. Часто передается через пол. Тоже интересно. Если бабка была шаманкой, значит внук будет шаманом. Если дед был шаманом, значит внучка будет шаманкой. Вот. Не знаю уж, кто определяет это чередование. Это не повсеместно. Есть полно преданий, что людей, которые говорят, что это не важно. Что, в общем, бывает такое, что и просто от отцу к сыну, от отца к сыну, от матери к сыну или от матери к дочери, вполне это все передается и на прямой ноге. Но в основном, все-таки, ну, я читал, что это через поколение передается наиболее мощно. Есть шаманы, за которыми не стоит никакой родовой традиции. Рода нет. Такие шаманы считаются слабыми. Такими шаманами становятся в результате несчастного случая. Часто рассказывают, что человека ударила молния. Он выжил и стал шаманом. Но такие шаманы могут очень немногое совсем, по мнению там нанайцев. Или упал с какой-нибудь горы, расшибся, но выжил. То есть после какого-то несчастного случая, после какой-то сильной травмы, может быть, или еще чего-то подобного рода, в человеке просыпается вот это вот шаманство. Удивляет то, что вот когда Анна Смолик общалась с нанайцами, как она сама пишет, ни один человек не сказал ей, что он хочет стать шаманом. То есть, понимаете, вот сегодня человеку может казаться привлекательным, и часто кажется, идея того, что научиться колдовству – это круто. Вот, ну там, допустим, не знаю, свести кого-нибудь в могилу, там, приворожить, ну, в общем, и полезно, и весело, что я могу сказать. Но, как ни странно, среди нанайцев ни один человек, Анне Смолик, не сказал, что хотел стать шаманом. И вообще желания стать шаманом нет ни у кого. Шаманами становится, ну, не то, что прям совсем ни у кого, но оно не отнюдь, это не, весть о том, что нужно, что люди становятся шаманами, если человек станет шаманом, воспринимается не с какой-то там, не с каким-то весельем и радостью, а в общем воспринимается так сдержанно. Почему так? Ну, Анне Смолик объясняла, одна дочь одного из шаманов, там шамана Сайгора, она объясняла и говорила, что, в общем, отец сам себе не принадлежит. Его жизнь вся расписана по шаманству. То есть, если к тебе приходят, ты не можешь отказать. Соответственно, ты не можешь, часто есть среди шаманов такая установка, ты не можешь просить денег. То есть, ты живешь тем, что дают. А вы понимаете, что нанайцы люди бедные. Что дадут, то и хорошо. Вот. Часто шаманы просто за еду ходят камлать. А если шаман несколько раз подряд откажется, то его духи его же накажут. Вот. Поэтому шаман живет не для себя, он не охотится, не сеет, говорила эта женщина, объясняла женщина этнографу. Вот. И такую участь никто особо не хочет, потому что все знают. Ну и потом это очень трудно, и психически трудно. Хотя я читал сообщения о том, как некоторые шаманы стремились к тому, чтобы стать, точнее, восприняли с радостью эту весть и стремились стать шаманами, все, и вполне довольны этим. Вот, но, как бы здесь, мягко говоря, и отнюдь не все довольны этим шаманством. Почему еще недовольны шаманством? Почему еще не хотели стать шаманами? Я сейчас объясню тоже. С чего все начинается? И когда становятся шаманами? Шаманский зов может начаться с самого детства, ну и лет так до 40 вообще-то. То есть есть точно шаманы, которые стали шаманами в 40 лет. у которых начался весь этот процесс шамана. Так что у вас, если что, все впереди. Вот, у которых вот этот процесс шамана-становления, вот, да, он, и шаманский зов только в 40 начался. Обычно, первый шаманский зов начинается во время пубертатного периода. Вот, лет там с 14 до 18 наибольшее количество людей, которые услышали этот зов. Но бывает, еще раз говорю, когда и в 6, в 7 лет, вот просто за здорово живешь, а бывает и за 30, когда начинается. И начинается все с того, что человек сначала начинает видеть странные сны. К нему приходят какие-нибудь существа. Обычно это одно, точнее, существо. Либо незнакомец, либо какое-нибудь животное, которое начинает с ним разговаривать в этом сне. Постепенно вот этот период, с того момента, как он начал видеть эти сны, и до того момента, как он станет шаманом, до инициации, принято называть шаманской болезнью. Это наиболее тяжелое время в жизни человека, который будет в будущем шаманом. Ну вот, например, один из рассказов. Шаманами становились эскимосы при следующих обстоятельствах. Значит, одинокий охотник в безлюдном месте слышит, что его кто-то зовет, называя по имени. Слышит таинственные голоса и слышит пение. Иногда эскимосы видят сны, во время которых разговаривают со своими будущими духами. Духи могут говорить на любом языке. Это, кстати, чистая правда. Действительно, с духами. Вот. Действительно, на самых разных языках говорят духи. Они даже, в общем, несколько по национальности отличаются друг от друга. Вполне себе частая вещь, там, да, какой-нибудь дух, ему, который говорит на каком-то неизвестном языке, и шаман к нему обращается с призывом, что вот там вошел к якутам, говори по-якутски, там, или вошел к русским, говори по-русски. Вот, а он может говорить на самом непонятном языке. Так вот, значит, во сне они являются в виде красивых людей в какой-то одежде, которую носят живые люди. Обычно дух предлагает охотнику стать его кормильцем. После такого сна охотник начинает слышать голос и песни, исполняемые его будущим духом. В дальнейшем этой песней он будет вызывать своего духа. И после такого сновидения охотник обращается к шаману и рассказывает ему об увиденном во сне. Шаман с помощью своих духов узнает, кто выбрал охотника посредником с живыми людьми. Это самое обычное начало шаманской болезни. Радлов описывает в 70-е годы 19 века у алтайцев. Способность к шаманскому действию, знание его является наследственным. При этом будущий шаман не получает от отца ни уроков, ни наставлений. Он и не готовится к этому занятию. Нет, шаманская сила приходит к нему внезапно, как болезнь, которая охватывает всего человека. Лицо, которому благодаря силе предков предназначено стать шаманом, внезапно ощущает во всем теле изнеможение и слабость, дающие знать о себе сильной дрожью. На него нападает неестественно сильная зевота. Он испытывает огромную тяжесть в груди. Что-то заставляет его внезапно издавать громкие нечленораздельные крики. Его сотрясает озноб, он быстро вращает глазами, вскакивает, кружится как одержимый, пока весь в поту не падает и не начинает кататься по земле в эпилептических конвульсиях и судорогах. Его конечности ничего не ощущают, он хватает все то, что попадает ему под руку, и непроизвольно проглатывает то, что схватил. Это может быть железо, гвозди, причем это не причиняет ему никакого вреда. Через некоторое время он отрыгивает все проглоченное назад. Вот. Это уже такая развитая стадия. Действительно, сначала сон, потом эта песня, которая звучит во сне, начинает раскручиваться более интенсивно, человек ее начинает постоянно напевать. Вот она как бы его все время преследует. Действительно, дальше человек впадает вот в такое легкое состояние. Да, в такое, в общем, более тяжелое состояние из легкого. когда начинает происходить то, что он описывает. Действительно, люди кукарекают, гавкают. Все зависит от того, какое животное к ним приходит во сне. Вот, то есть, точнее, это приходит не животное, приходит дух под образом животного, если хотите. Приходит дух под образом животного. И, значит, дальше. Если то он может есть, он может 3 дня спать, потом 3 дня не спать. Вот, он может вообще в беспамятстве и поту действительно пребывать. Такие люди нередко убегают. Убегают в тайгу, например, и их видят, как они бегают по тайге неделями, потом возвращаются домой. Я говорил вам, что пару-тройку лет назад вот так убежал мальчик. По новостям показывают, что вот какое чудо, 3 недели парни искали, 8 лет, мальчик 8 лет убежал в тайгу. Вот, 3 недели искали МЧСники, не нашли, через 3 недели он пришел сам из тайги, ну, здоровый, и все нормально. На самом деле этих историй вот полно. Эту просто, ну, зафиксировали и в новостях показали. Вот, и таких историй очень много. О том, что человек, который впадает в это шаманское неистовство, начинает убегать из дома, может бегать по тайге, там, в общем, питаться вот корнями, землей. Их видят, как они ловят там животное голыми руками, там, чпок его и едят вот так вот прямо сырым. Вот, они описываются с интенсивной совершенно силой, то есть вот эта вот мышечная активность поражает, причем это, я вам должен сказать, описывает советский врач в 60-е годы Худяков, который видел, по-моему, якутов, вот, он видел это своими глазами, как вот парень впал в это вот состояние. И он описывает, что 4 мужика на нем висят, пытаясь его скрутить, он их раскидывает и продолжает. Вот, они на нем висят, а он с ними ходит. Буквально вот так. То есть мышечная активность очень интенсивная. Ну, потом они его, конечно, скрутили, повалили в итоге. Вот, но это описано много раз. Охотники видят их, как они бегают по тайге или по тундре. Вот, потом приходят домой окровавленные все, но живые. Живые. Так происходит до той поры, когда человек соглашается стать шаманом и принимает инициацию. И вот здесь очень интересно. Почему вообще человек болеет? Откуда эта болезнь происходит? Дело в том, что шаманы, почему он не такой, да, как вот обычные люди. Значит, шаман отличается от обычного человека тем, что в шамане есть особенного рода душа. Они называют ее шаманским сердцем. Ну, например, неукта или пута. Неукта называют нанайцы, пута называют орочи. Это не что иное, как духи, духи-помощники шамана. Те самые духи, которые жили со старым шаманом. Почему от деда к внуку передается чаще всего шаманство? Потому что старый дед помер, а духи его куда-то должны деться, и поэтому они идут к шаману новому. Они, духи ищут по крови близкого. Духи привыкают к запаху крови, и поэтому они ищут близкого родственника. Вот. И когда находят, то происходит самое страшное. Это пута, вот этот комок духов, и он может быть один, может быть их несколько. Они начинают ломиться внутрь человека, предлагая ему, как бы, если хотите, свои услуги. Но дело в том, что шаман, когда он соглашается на то, чтобы стать шаманом, то, как рассказывают нанайцы, человеческая душа шамана выпихивается от шамана, а на место человеческой души шамана встает вот это самое панян. И таким образом шаман перестает быть человеком. Вот. Поэтому-то никто особо и не хочет быть шаманом. Поэтому интенсивность болезни зависит от сопротивляемости человека. Если человек не хочет быть шаманом, чем больше он сопротивляется, тем хуже ему становится. Чем быстрее он скажет «да», тем легче. Скажем, этот тувинский шаман, с которым я общался, он легко согласился стать. Он, в общем, даже был особо не против. И поэтому он мне рассказывал, что у него болезнь эта протекала просто в том, что он лунатил, ходил. Вот, то есть какое-то время его просто видели, как он ночами ходит там, на лошадях ездит и так далее. А с утра, говорит, я просыпался, вообще ничего не помню. Что, мне рассказывали, что меня видели там, там, там, там. Вот, а я, у меня просто вообще вот мозг, ну я ничего не помню. Вот, но это самые нейтральные формы. Самые нейтральные формы. Те, кто быстро соглашаются стать шаманами, те меньше страдают. Те, кто дольше не хотят стать шаманами, страдают больше. Вы знаете, на что, что это напоминает? Это напоминает реакцию организма на пришивание к нему новой ткани. Чем сильнее у человека иммунитет, тем хуже ему будет после трансплантации. А чем меньше у него иммунитет, тем легче он переживет трансплантацию. То есть вот это отвержение, это действительно такое ощущение, что они как-то описывают только духовную копию вот этого момента пересадки нового органа в человека. Наконец, есть те, кто совсем отказывается принимать духов, такие люди погибают. Людей, погибших во время шаманской болезни, немало. Те же, кто переживает шаманскую болезнь и не становятся шаманами, таких людей единицы, их очень уважают, но выгоняют из деревень, потому что считается, что духи придут мстить. Этот человек, в общем, уже ему духи не страшны, потому что он их сумел победить и выжить, а вот зато все остальные в деревне получат за него. И поэтому его уважительно просят удалиться куда-нибудь подальше. Вот, вот такая история. Вот почему шаман не человек. Потому что эта пута, она буквально вселяется в этого человека. Поэтому, когда шаман проходит инициацию, то в его видениях, вот в этих видениях, он видит страшные вещи. Он видит все то же мировое древо. Он видит себя снова маленькой птичкой, которая сидит на одно из гнезд. В зависимости от того, какой это будет шаман, черный или белый, зависит сторона, на которую расположено гнездо. Значит, тех шаманов, которые будут лекарями хороших, приходят кормить белая кобылица, и они сосут ее молоко. Те же шаманов, которые будут злыми, тех приходят кормить кровяная кобылица. Потом, это то, я вам рассказываю, это видение, это то, что они видят во время инициации. Потом их выкидывают из этого гнезда, разрезают там на всякие, значит, морозят, там перековывают, варят, снимают с костей тело. Вот, они испытывают дикую боль. Ну, как бы есть такие описания, где с одной стороны шаман лежит, его там колотят вовсю, он в беспамятстве, а когда он потом приходит в себя, он рассказывает, что он видел, и как бы этнограф говорит, что вот, ну вот, грубо говоря, вот его рассказ, а вот что я видел, что происходило с его телом в этот момент. Вот, это может длиться у некоторых народов и вообще очень долго, вот эти видения. Вот, там кому-то видятся какие-то совершенно там развратные барышни, которые там, ну, догадывайтесь сами, что делают с ним. Вот, а потом жрут. То есть сначала это, а потом жрут. Тоже совершенно за здорово живешь. Вот, и после всего его заново как бы собирают, кости соединяют, тело наращивают, обтягивают кожу, и уже вот уже нового, как бы, как шамана, вкидывают назад. Понятно, что речь идет о так называемом как бы пересотворении. Пересотворение, как у Пушкина, помните? Вот, это некое пересотворение человека. Но здесь интересен мотив вот этого еды. То, что одни рассказывают, что их кровь сцеживают и кровью кропят вот так как бы вселенную, и она попадает на разные миры. Вот. Другие говорят, что из их мяса делают куски, из их тела делают несколько кусков мяса, и потом духи едят это мясо. Вы понимаете, в чем здесь история? Это как бы история, я не знаю, насколько вы знакомы, допустим, с христианством, но вы знаете, что весь христианский мир верит, что под видом хлеба и вина существует тело и кровь Христа. И люди, приходящие в церковь, причащаются телом и кровью, то есть как бы едят тело и кровь Бога в символической форме, для того, чтобы стать с Ним одним целым. Понимаете? Ну, это очевидно. А здесь как бы то же самое, только в обратную сторону совершенно. Здесь духи едят тело шамана, чтобы стать с ним одним целым. И поэтому шаманы так говорят, что вот те духи, которым досталась моя кровь и досталось мое мясо, те придут на мой зов, когда я буду камлать. А те духи, которым не досталось, те не придут. Ну ладно, друзья, наше с вами время кончилось. Вот. Надеюсь, вам скучно не было. До встречи. Про призраков и шаманов. Вот. До встречи с вами во вторник. Она уходит, они не знают, куда она уходит, она уходит вплоть до самой смерти. Во всяком случае, так говорят нанайцы. Нанайцы объясняют это так, что панян уходит от человека, где-то скитается, никто не знает, где она, и возвращается она к шаману в момент смерти. Перед самой смертью, в этот момент смерти, она возвращается назад.